за альтернативы «Большой восьмерки»? Джордж Гэллоуэй собирается выступить. Джордж Гэллоуэй, шотландский левый политик и публицист, депутат парламента от Глазго, ярый противник применения санкций против режима Саддама Хусейна и вторжения в Ирак. Ребус хмыкнул и выбросил окурок за окно. Шиван, вытерев насухо стол, поставила на него коробки, те, которые она просила Ребуса принести с собой, материалы по делу Сирила Коллера. Обещание двойной оплаты, санкционированное Джеймсом Корбином, сыграло свою роль, и эксперты ГОМП были уже на пути к лоскутному роднику. Шиван, инструктировавшая группу перед отъездом, попросила их не привлекать к себе внимания, не надо дразнить местных. Узнав, что два дня назад на месте уже побывали ребята из Стерлинга, один из офицеров усмехнулся. «Ну, теперь пора подключиться взрослым», — съязвил он. Шиван мало на что надеялась. Впрочем, в пятницу они еще не знали о двух других преступлениях и искали улики, касающиеся лишь одного, поэтому стоило посмотреть повнимательнее. Она принялась выкладывать папки и бумаги из коробок на стол. «Ты уже, конечно, все это просмотрел?» — спросила она. Ребус закрыл окно. «Мне удалось выяснить только то, что Коллер был отъявленным негодяем», — ответил он. «Значит, врагов у него было больше, чем друзей. Поэтому вероятность того, что он попался под руку убийцы случайно, ничтожно мала, и мы оба это знаем. Однако факты свидетельствуют, что именно так оно и было. Не преувеличиваем ли мы значение двух предметов одежды, владельцы которых нам неизвестны? Я искала Тревора Геста в списках людей, объявленных в розыск». «И что?» — она покачала головой. «Ни в одном списке такого нет». И бросила пустую коробку на диван. «Джон, сейчас июльское воскресное утро. И мы, хоть разорвись, ничего не сможем сделать до завтрашнего утра». Кивнув и секунду помедлив, он спросил, а банковская карта Геста? «Принадлежит банку HSBC. В Эдинбурге у них только один офис. И очень немного во всей Шотландии». «Это хорошо или плохо?» «Я дозвонилась до их справочной», — вздохнула она. «Мне посоветовали зайти к ним в офис в понедельник утром». «А по коду подразделения разве нельзя определить, где выдана карта?» «Можно, конечно, но на подобные вопросы они по телефону не отвечают». «А автомастерская Кьоу?» — спросил Ребус, усаживаясь на край стола. «Справочная служба сделала все возможное. В интернете нет никаких упоминаний об этой мастерской. Фамилия у владельца ирландская. В телефонной книге целая дюжина Кьоу». Он посмотрел на нее, и лицо его расплылось в улыбке. «Выходит, ты тоже там смотрела?» «Сразу же, как только проводила ребят из ГОМП. Ты, я вижу, проделала огромную работу». Ребус раскрыл одну из папок. Он уже заглядывал в нее, но не нашел там ничего интересного. «Рэй Дафф обещал, что сегодня продолжит работу. Его вдохновляет награда». Бросив на него сердитый взгляд, Шиван принялась выгребать содержимое из последней коробки. «Ну и выходной», — с печалью произнес Ребус. И в этот момент зазвонил телефон. «Твой», — сказала Шиван. Подойдя к дивану, он достал мобильник из внутреннего кармана пиджака. «Ребус», — произнес он, поднося телефон к уху. Некоторое время молча слушал, и лицо его при этом мрачнело. «Потому что я сейчас в другом месте». Он снова на время замолчал. «Нет, я приеду. Только скажи, куда?» Он посмотрел на часы. «Через 40 минут...» Перевел взгляд на Шиван. «Хорошо, я буду». Он выключил телефон. «Каферти?» — спросила Шиван. «Почему ты так решила?» «Он как-то по-особому влияет на тебя. У тебя меняется голос, меняется лицо. Что ему надо?» «Он приходил ко мне домой. Хочет показать мне что-то. Не мог же я пригласить его сюда?» «Ценю твою деликатность. Он сейчас едет приобретать какой-то участок, там мы и встретимся. Я с тобой». Ребус понял, что отделаться от Шивы не удастся. Куин-стрит, Шарлотт-сквер, Лотиан-роуд. Шиван сидела рядом с Ребусом в его Саабе, вцепившись левой рукой в ручку над дверцей. По дороге их то и дело останавливали и требовали показать удостоверение. В город прибывали все новые отряды полиции — Шивен, прошедший инструктаж в штабе операции «Сорбус», объяснил Ребусу, что именно на воскресенье было намечено великое передвижение сил охраны порядка на север. Стоя у светофора на Лотиан-Роуд, они заметили людей, толпившихся возле концертного зала Ашер-Холл. «Альтернативный саммит», — сказала Шивен. «Здесь должна выступать Бьянка Джаггер». Ребус закатил глаза. В ответ Шивен ткнула его кулаком под ребра. «Ты что, не видел репортаж о марше? 200 000 человек!» «Прекрасная прогулка для всех, кому надо поразмять ноги», — пожал плечами Ребус. «И никаких изменений в том мире, в котором я живу». Он повернулся к ней. «А как же вчерашний инцидент в Нидре? Все эти положительные излучения, похоже, не повлияли на тамошнюю ситуацию». «О чем ты, Джон? Какая-то кучка против 2000 человек, собравшихся в лагере». «Я знаю, куда должны идти мои деньги». Они замолчали и не обменялись ни единым словом, пока не доехали до места. Некогда сплошь застроенный предприятиями и пивоварнями, район Фаунтинбридж, где провел юность Шон Коннери, менялся на глазах. Сюда постепенно перемещался городской финансовый центр. Открывались стильные бары. Одна облюбованная Ребусом пивнушка уже исчезла с лица земли. И все указывало на то, что та же участь вскоре постигнет и размещавшийся с ней по соседству клуб под названием «Танзал». Канал, прежде больше смахивавший на сточную канаву, был вычищен.